Моррисон взглянул на него с просиявшим лицом. «Вы абсолютно правы. Это значит, что он становится более жестоким. Если мы можем охарактеризовать нападение на того, кто уже мертв, как жестокое, тогда да, инспектор Ребус, он становится более жестоким, хотя лучше, может быть, будет сказать, более неуравновешенным». Ребус и Флайт переглянулись. «Помимо того, что изменилась глубина укусов, мне нечего добавить к моим предыдущим выводам. По всей вероятности, зубы искусственные, то есть фальшивые?» — перебил его Ребус. Моррисон кивнул. «Как вы это определили?» Моррисон снова просиял, словно отличник, которому нравится выпендриваться перед учителями. «Как же лучше объяснить это вам, непрофессионалу?» Он некоторое время обдумывал этот вопрос. «Ну, в общем, человеческие зубы, например, ваши, инспектор Ребус, кстати, вам бы неплохо показаться врачу, со временем стираются, особенно по краям. Края искусственных зубов более гладкие, более закругленные, на них меньше потертостей и трещин, особенно ярко. Это выражено на передних зубах». Ребус сжал губы и провел языком по зубам. «И правда?» Какие-то зазубренные, словно тупая пила. Он не был у дантиста уже лет 10, а то и больше, не нуждался в его услугах. А теперь Моррисон отпускает язвительные комментарии в его адрес. Неужели они и вправду так ужасны? «Итак», — продолжал Моррисон, — «именно по этой причине, а также по ряду некоторых других признаков, я бы сказал, что у убийцы искусственные зубы, но они, к тому же, очень любопытны, да?» Ребус постарался не раскрывать рта, чтобы не показывать Моррисону свои позорные зубы. «Я уже объяснял это инспектору Флайту». Моррисон помедлил, давая Флайту возможность подтвердить его слова кивком. «Если вкратце, то объем верхней челюсти намного превышает объем нижней. Сделав некоторые измерения, я пришел к выводу, что у человека с такими зубами должна быть необычная форма лица. Я даже сделал несколько набросков, но потом мне пришло в голову кое-что получше. Я рад, что вы зашли ко мне сегодня». Подойдя к шкафу, он открыл его. Ребус взглянул на Флайта, но тот только плечами пожал. Моррисон снова повернулся к ним, держа в правой руке какой-то странный предмет, накрытый коричневым бумажным пакетом. «Смотрите», — сказал он, срывая пакет с предмета. «Вот она, голова оборотня». В комнате повисла гробовая тишина. С улицы стал отчетливо слышен шум дорожного движения. Ни Ребус, ни Флайт не нашлись сразу, что сказать. Они подошли поближе к хихикающему Моррисону, который разглядывал свое творение с неподдельным восторгом. Внезапно снаружи донесся оглушительный визг тормозов. «Оборотень», — повторил Моррисон. «Он держал в руках гипсовый слепок человеческой головы». «Вы можете счесть мою идею нелепой», — сказал Моррисон. «По правде говоря, она достаточно умозрительна, основана на самых простых расчетах, но челюсти, смею надеяться, заслуживают вашего внимания». Да, челюсти в самом деле были весьма занятные. Верхние зубы выступали вперед, растягивая и выпячивая верхнюю губу и кожу под носом. Напротив, нижняя челюсть была вдавлена настолько, что ее и видно-то не было. Это напомнило ребусы, сделанные по найденным останкам реконструкции ископаемого человека, неандертальца. Подбородок был узким и заостренным, а скулы, находящиеся на одной линии с носом, резко выступали под глазами, а затем проваливались внутрь, стягивая лицо к низу. Лицо было настолько необычным, что Ребус засомневался, существуют ли такие в реальной жизни. Но ведь это не реальная жизнь, верно? Это всего лишь реконструкция, напрямую зависящая от теоретических умозаключений и углов измерений. Флайт не сводил с гипсового лица восхищенного взгляда, словно хотел навеки сохранить его в памяти. У Ребуса в голове мелькнула мысль, от которой его прошиб холодный пот. Флайт поместит фотографию слепка в газетах и арестует первого бедолагу, чье лицо будет хотя бы отдаленно напоминать эту маску. «Вам не кажется, что это лицо изуродовано?» — спросил Ребус. «Нет, конечно», — отвечал Моррисон со смешком. «Видели бы вы случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться. Нет, это лицо нельзя назвать деформированным. Приблизительно таким мне всегда представлялся стивенсовский мистер Хайд», — проговорил Флайт. «Только не упоминай при мне о Хайде», — подумал Ребус. «А вы, инспектор Ребус?» — спросил Моррисон, продолжая улыбаться. «Что вы думаете по этому поводу?» Ребус снова уставился на слепок. «Выглядит как нечто доисторическое». «Ага, в вскричал Моррисон с неподдельным энтузиазмом. «Именно так я сперва и подумал, особенно учитывая выступающую верхнюю челюсть». «А как вы догадались, что это следы верхней челюсти?» — спросил Ребус. «Может, на самом деле все наоборот?» «Нет, я уверен, что рассчитал правильно. Следы укусов согласуются друг с другом, не считая третьей жертвы, конечно». «Да?» «Именно так. Следы на третьей жертве весьма странные. Нижняя челюсть, та, которая поменьше, оставила более длинные, растянутые следы по сравнению с верхней. Как вы видите, на этом слепке убийце потребовалось бы сделать нечеловеческое усилие, чтобы укусить жертву подобным образом». Он продемонстрировал им положение зубов при таком укусе, широко раскрыв рот, подняв голову и выпятив нижнюю челюсть. В других случаях он кусал вот так. Он снова продемонстрировал, на этот раз ощерившись и щелкнув зубами так, что его верхние зубы накрыли нижние. Ребус недоуменно покачал головой. Это ничего не проясняло. Наоборот, он все больше запутывался. «Вы действительно верите в то, что человек, которого мы ищем, выглядит именно так?» — проговорил он, кивая в сторону слепка. «Мужчина или женщина?» «Да, конечно, я мог слегка преувеличить с этим слепком, но я более или менее уверен». Ребус уловил только первое предложение, но этого было достаточно. «Вы хотите сказать «женщина»?» — спросил он. Моррисон театрально пожал плечами. «Я уже обсуждал это с инспектором Флайтом. Наша единственная улика — следы зубов, а челюсти, похожие на реконструированные мною, могут принадлежать как мужчине, так и женщине. Большая верхняя челюсть, на мой взгляд, судя по ее размеру, должна принадлежать мужчине. Она напоминает вашу, но в то же время нижняя челюсть, по-моему, определенно женская». «Мужчина с женским подбородком или женщина с мужской верхней челюстью?» Он снова пожал плечами. «Выбирайте сами». Ребус посмотрел на Флайта, который медленно покачал головой. «Нет», — сказал наконец Флайт, — «это мужчина». Ребус никогда не задумывался о том, что за кровавым убийством может стоять женщина. Это просто не приходило ему в голову. До этой минуты. «Женщина? Невероятно, но возможно». Флайт отвергал эту возможность, но на каком основании? Ребус прочел накануне вечером, что в последнее время все большее число множественных убийств совершается именно женщинами. Но могла ли женщина нанести такие сильные удары ножом? И как ей удалось одолеть других женщин одного с ней роста и одной комплекции? «Я хочу сделать фотографии этого слепка», — сказал Флайт. Он взял его из рук Моррисона и внимательно разглядывал. «Конечно», — кивнул Моррисон. «Но запомните, это всего лишь мое представление о том, как выглядит голова убийцы. Мы оценили это, Тони. Спасибо за твой труд». Моррисон скромно пожал плечами. Он жаждал комплимента, и его мечта, наконец, сбылась. Ребус видел, что на Флайта спектакль в кабинете дантиста произвел неизгладимое впечатление. Страшный слепок с нечеловеческим лицом и так далее. Для него это было просто шоу. Какая-то мелодрама в зале суда. Ничего общего с реальными вескими уликами. Он все еще был уверен, что для поимки оборотня им необходимо понять, что у того на уме, а не играться с дурацкими гипсовыми слепками. На уме у него или у нее? Достаточно ли этих укусов для того, чтобы идентифицировать убийцу? Моррисон обдумал это, а затем кивнул. «Думаю, да. Если вы покажете мне подозреваемого, я смогу доказать, что он или она и есть оборотень». «Но убедит ли это суд?» — настаивал Ребус. Моррисон сложил руки на груди и улыбнулся. «Я запудрю присяжным мозги научными терминами». Его лицо снова посерьезнело. «Нет, сами по себе мои показания никогда не будут убедительными. Но как дополнение других показаний, я думаю, что у нас есть небольшой шанс. Будем надеяться, что ублюдок доживет до суда», — мрачно проговорил Флайт. — «А то у нас бывали неприятные случаи во время содержания под стражей. Будем надеяться, что сначала мы его поймаем», — поправил его Ребус. — «А уж в этом, господа, я целиком полагаюсь на вас», — сказал Моррисон. — «А я, в свою очередь, буду с нетерпением ждать возможности продемонстрировать своего друга широкой аудитории». И с этими словами он принялся раскачивать голову вперед и назад, пока Ребусу не начало казаться, что голова смеется над ними, вращая невидящими глазами. Провожая их к выходу, Моррисон доверительно положил руку на плечо Ребусу. «Я серьезно насчет ваших зубов», — сказал он. «Вам просто необходимо показаться врачу. Я и сам могу на них взглянуть». «Как, вы не против?» Вернувшись в отдел, Ребус направился прямо в туалет и, встав перед грязноватым зеркалом, принялся изучать свои зубы. Что там наболтал ему Моррисон? Его зубы в полном порядке. Ну, ладно, на одном какая-то темная линия, может быть, трещинка. Некоторые в темных пятнах, слишком много сигарет и чая. Но они выглядят достаточно здоровыми, верно? И ему не нужны ни бормашина, ни шприцы, никакие другие зубоврачебные инструменты. Не нужно ему кресло дантиста, ватные тампоны и прочие радости, связанные с этой процедурой. Тоже мне удовольствие сидеть с разинутым ртом и плеваться кровью. Сев за стол в кабинете Флайта, он принялся бездумно что-то чертить в своем блокноте. Ему не давали покоя мысли о Моррисоне. Он что, неврастенник? Или просто чрезмерно активен? Или сумасшедший? Или все дело в том, что он воспринимает окружающий мир как... как-то не так, как остальные люди. Среди серийных убийц ничтожно мало женщин. Если верить в статистике, им это не свойственно. Но с каких это пор он верит в статистику? С тех пор, как он начал читать книги по психологии прошлой ночью в отеле после того ужасного визита к бывшей жене и Саманте. И Кенни. Какая чертовщина связывает его с Томми Уоткисом? Молодой человек Саманты, ухмыляющийся мерзавец. Забудь о нем, Джон. Та часть твоей жизни давно вышла из-под твоего контроля. При мысли об этом он не мог не улыбнуться. А что в его жизни он реально может контролировать? Работа наполняла его жизнь смыслом, насколько это возможно. Он должен признать собственное поражение, сказать Флайту, что он больше ничем не может им помочь, что он возвращается в Эдинбург, где чувствует себя как рыба в воде среди своих злодеев, своих преступлений. Продажа наркотиков, рэкет, насилие в семьях, мошенничество. А здесь каждый месяц убийство, постоянное, как луна. Это ведь всего лишь поговорка, верно? Он снял календарь со стены. Виды Италии, подарок Джино из закусочной. В какой фазе была луна? Было ли полнолуние 16 декабря, когда нашли тело Марии Уоткис? Нет. Но потом выяснилось, что тело пролежало 2 или 3 дня до того, как его обнаружили. Полнолуние было 11 января, в четверг. Фазы луны влияют на активность оборотней в кино, так ведь? Но ведь убийцу назвали оборотнем, найдя труп на Уолл-стрит, а не потому, что он или она убивает при свете полной луны. Ребус все больше запутывался. А может, именно женщины находятся под влиянием лунных фаз из-за своего цикла? Мэй Джессоп умерла в понедельник, 5 февраля, за 4 дня до полнолуния. Шелли Ричардс умерла в среду, 28 февраля, до полнолуния было еще далеко. Моррисон сказал, что ее случай самый необычный, следы укусов не похожи на другие. А Джин Купер умерла ночью в воскресенье, 18 марта, за 2 дня до весеннего равноденствия. Он швырнул календарь на стол. Не было никакой взаимосвязи, никакого логического объяснения. Кого он пытается обмануть? Это ведь не кино, где главный герой внезапно натыкается на правильный ответ. В жизни легких путей не бывает. Может, Флайт и прав. Расследование — это прежде всего рутина и совокупность показаний в суде. Ни психологические выверты, ни изучение волчьего воя на Луну не приведут его к истине. Он не может предугадать, когда оборотень нанесет очередной удар. Он по-прежнему ничего об этом не знает. Флайт вошел в кабинет, покачиваясь от усталости, и плюхнулся на стул, который издал протестующий скрип. «Мне, наконец, удалось пробиться к Кэт», — сказал он. «Я поделился с ней твоими идеями, и она обещала подумать над этим». «Как это мило с ее стороны!» Флайт свирепо взглянул на него, и Ребус воздел вверх руки, прося прощения. Флайт кивнул в сторону календаря. «Что ты задумал?» «Не знаю ничего особенного. Думал, есть какая-то взаимосвязь между календарными датами и нападениями оборотня. Ты имеешь в виду фазы Луны, равноденствие, это что ли?» Флайт заулыбался. Ребус задумчиво кивнул. «Черт возьми, Джон! Я уже думал над этим. Более того, он достал какую-то папку и протянул ее Ребусу. Взгляни. Я сравнивал цифровые показатели, расстояние между местами преступлений, возможные средства передвижения. Оборотень ведь достаточно мобилен, знаешь, я думаю, у него должна быть машина. Я пытался выяснить, было ли что-то общее между жертвами. Узнал, в какие школы они ходили, в какие библиотеки, чем увлекались, спортом, диско или чертовой классикой. И знаешь что? У них нет ничего общего, ровным счетом ничего, если не учитывать тот факт, что все 4 женщины. Ребус просматривал содержимое папки. Несомненно, это был впечатляющий труд. Теперь ему стало понятно, что Флайт попал на высокий пост не по счастливой случайности и не из-за хороших отношений с начальством, и не из-за пробивной силы. Его пост стоил многих лет тяжелой, кропотливой работы. «Я все понял», — сказал Ребус. И, подумав, что этого недостаточно, добавил, «это впечатляет». «Ты кому-нибудь еще это показывал?» Флайт покачал головой. «Это все теория, Джон». «Я пытаюсь ухватиться за соломинку. Вот и все. Зачем морочить людям голову? К тому же помнишь историю о мальчишке, который для потехи кричал «Волки! Волки!» А потом, когда действительно прибежал волк, никто не бросился его спасать, потому что никто уже ему не верил». Ребус улыбнулся. «И все же ты проделал колоссальную работу». «А ты как думал?» — спросил Флайт. «Кто я, по-твоему, шимпанзе во мраке? Я неплохой полицейский, Джон. Может, не эксперт». «Но я никогда и не говорил, что я эксперт». Ребус открыл рот, чтобы бросить ему ответный упрек, но тут же нахмурился. «Почему во мраке?» — спросил он. Флайт откинулся назад и расхохотался. «Фрак, а не мрак. Ты придурок. Мрак и дурак. Фрак. Это рифмующийся сленг. Боже мой. Джон, мне придется всему тебя учить. Знаешь что, почему бы нам не поужинать вместе сегодня вечером? Я знаю один неплохой греческий ресторанчик Волтхемстоу». Флайт помолчал. В его глазах заблестел лукавый огонек. «Он и в самом деле неплох», — сказал он, «потому что я однажды видел, как из окон вылетали пузыри». Флайт весело улыбнулся. Ребус начал сосредоточенно думать. «Пузыри? У них что, еда газированная? Они подают шампанское? Рифмующийся сленг. Пузыри. Пузыри и ацтеки», — сказал он, и, помолчав, добавил, «греки». «Правильно? Правильно!» — вскричал Флайт. «Ты быстро схватываешь. Так как насчет греческого ужина? Или, может, индийский, тайский или итальянский? Тебе решать». Но Ребус покачал головой. «Извини, Джордж, я ведь уже договорился. Раньше». Флайт изумленно откинул голову назад. «О, нет!» — сказал он. «Ты встречаешься с ней, верно? С тем психиатром, черт бы ее взял!» «Я совсем забыл, ты же говорил мне за завтраком». «А вы шустрые шотландцы, времени даром не теряете, а? Приезжайте сюда, водите наших женщин». Флайт говорил это вполне добродушно, но Ребусу показалось, что за его словами и впрямь кроется неподдельная грусть от того, что им никак не удается вместе поужинать. «Завтра вечером, Джордж, ладно?» «Идет», — ответил Флайт. «Завтра вечером мне вполне подходит. Можно дать тебе один совет?» «Какой?» «Не позволяй ей уложить тебя к себе на кушетку». «Нет», — проговорила доктор Лиза Фрейзер, энергично тряся головой. «Это психоаналитики, а вовсе не психологи укладывают пациентов на кушетку. Мы занимаемся совершенно разным делом». Она выглядела просто потрясающе, но вместе с тем в ее внешности не было ничего сверхъестественного. Неброский костюм, минимум косметики, зачесанные назад волосы, стянутые резинкой. Именно ее сдержанная элегантность была неотразима. В отель она прибыла в назначенное время, и они пошли рука об руку по Шафтсбери-авеню, напомнивший Ребусу о его недавней стычке с офицерами патрульной службы. Был ранний теплый вечер, и Ребусу было приятно идти рядом с ней. Мужчины оборачивались им вслед, ладно, что греха таить, ей вслед. Кто-то даже одобрительно присвистнул, но Ребусу все равно было приятно. На нем был его неизменный твидовый пиджак и рубашка с открытым воротом, и внезапно он испугался, что она поведет его в какой-нибудь шикарный ресторан, куда не пускают без галстука. Вот тебе потеха. А в городе уже вовсю кипела ночная жизнь. Подростки потягивали что-то из жестяных баночек и окликали друг друга через проезжую часть улицы. Пабы были переполнены, автобусы немилосердно коптили. Их копоть незаметно осядет на Лизе Фрейзер. Ребус почувствовал себя средневековым рыцарем. Он был готов остановить уличное движение, чтобы она смогла пройти по улицам незапятнанной. С каких это пор ему в голову начали лезть такие мысли? Откуда взялся этот нелепый романтизм? Из каких тайных уголков его души? Ты слишком смущаешься, Джон. Ты чувствуешь себя не в своей тарелке. И уж если психолог этого не заметила, то другие подавно. Веди себя естественно, спокойно. Будь самим собой. Она привела его в китайский квартал, расположены неподалеку от Шафтсбери-авеню, где телефонные будки были похожи на маленькие пагоды, а в супермаркетах продавались деликатесы 50-летней выдержки. Улицы напоминали старинные переулки Гонконга, а их названия были означены по-китайски, равно как и по-английски. Здесь практически не было туристов, а улицы, по большей части пешеходные, были запружены китайцами, переговаривавшимися между собой пронзительными голосами. Это был другой мир. Такое ожидаешь увидеть скорее в Нью-Йорке, но никак не в Лондоне. И все же, оборачиваясь назад, Ребус видел театры на Шафтсбери-авеню, коптящие красные автобусы, слышал, как панки бронятся между собой ломающимися голосами. «Вот мы и пришли», — сказала Лиза, останавливаясь у двери ресторана на углу улицы. Она распахнула дверь, приглашая его проследовать в прохладный зал. К ним сразу же приблизился официант и проводил в полутемную кабинку. Официантка, улыбавшаяся одними глазами, протянула каждому меню. Официант вернулся с картой вин, которую положил перед Ребусом. «Не хотите выпить чего-нибудь, пока выбираете еду?» Ребус вопросительно взглянул на Лизу Фрейзер. «Джин с тоником?» — ответила она, не раздумывая. «Два джина с тоником», — сказал Ребус, но тут же пожалел об этом. Он терпеть не мог можжевеловый запах джина. «Меня очень взволновало это дело, инспектор Ребус. Пожалуйста, зовите меня Джон. Мы ведь сейчас не на работе». Она кивнула. «Я хотела поблагодарить вас за то, что разрешили мне ознакомиться с материалами по делу. Думаю, что у меня уже вырисовывается интересная картина». Она сунула руку в сумочку и достала оттуда пачку разноцветных карточек, разложенных по алфавиту и скрепленных большой скрепкой. Карточки были исписаны тоненьким аккуратным почерком. Она уже было собралась начать читать, но Ребус перебил ее. «Может, сначала мы все-таки сделаем заказ?» Она не сразу поняла его, но потом улыбнулась. «Простите», — сказала она. «Все дело в том, что я очень взволнована. Вы уже говорили. А разве полицейских не охватывает волнение, когда им кажется, что они нашли ключ к разгадке?» «Практически никогда», — проговорил Ребус, делая вид, что изучает меню. «Мы рождены пессимистами. Нас не охватывает волнение до тех пор, пока виновная сторона не будет выдворена за решетку». «Это любопытно». Она так до сих пор и не открыла меню. Карточки лежали посредине стола. «Мне-то казалось, что людям вашей профессии просто необходимо быть оптимистами, иначе вы будете все время думать, что вам никогда не удастся раскрыть преступление». Все еще изучая меню, Ребус решил, что будет лучше, если она закажет за них обоих. Он взглянул на нее. «Я пытаюсь не думать о том, удастся или не удастся мне раскрыть преступление», — сказал он. «Я просто делаю свою работу, медленно, шаг за шагом». Официант поставил на стол напитки. «Вы готовы сделать заказ?» «Пока нет», — сказал Ребус. «Можно еще пару минут подумать?» Лиза Фрейзер разглядывала его в упор через стол с довольно узкой столешницей. Пальцами правой руки она водила по краю стакана буквально в 2 сантиметрах от его левой руки. Ребус чувствовал прикосновение ее коленей. Все остальные столы в зале казались больше, чем этот, и кабинки более освещенными. «Фрейзер — это шотландское имя», — сказал он, чтобы заполнить паузу. «Верно», — ответила она. «Мой прадед приехал из городка под названием Киркалди». Ребус улыбнулся. Она произнесла слово так, как оно писалось. «Керколди», — поправил он и добавил. «Я родился и вырос недалеко оттуда. В 5 или 6 милях, если быть точным. Правда? Вот это совпадение. Я там никогда не была, но мой дедушка рассказывал, что там родился Адам Смит». Ребус кивнул. «Только не ждите от него слишком многого. Хотя это неплохой крошечный городишко». Он поднял стакан и покрутил его, наслаждаясь мелодичным позвякиванием льда о стенки. Лиза, наконец, принялась изучать меню, и вдруг она заговорила, не поднимая глаз. «Зачем вы здесь?» Вопрос был настолько неожиданным, что буквально ошарашил Ребуса. Что она имела в виду? «Зачем он здесь, в ресторане? Или зачем он в Лондоне? Или зачем вообще живет на планете Земля?» «Я здесь за тем, чтобы найти ответы на некоторые вопросы». Ему понравился собственный ответ. Таким образом, он убил сразу 3 зайцев. Он поднял стакан. «За психологию». Она тоже подняла стакан. Лед нежно позвякивал о стекло. «За то, чтобы постепенно найти ключ к разгадке». Оба выпили. Она снова уткнулась в меню. «Итак», — сказала она, — «что мы будем есть?» Ребус знал, как управляться палочками, но сегодня вечером, пожалуй, не стоило и пытаться. Он не мог ухватить ни лапшу, ни кусочки утиного мяса, беспрестанно ронял еду на стол и расплескивал соевый соус по всей скатерти. Чем чаще это случалось, тем больше он расстраивался, а чем больше он расстраивался, тем хуже у него получалось. Наконец он сдался и попросил вилку. «Никакой координации», — объяснил он. Она улыбнулась понимающе или сочувствующе и подлила чаю в его миниатюрную чашечку. Он ощущал, как ей не терпится рассказать ему о том, что ей, по ее мнению, удалось узнать об оборотне. Пока они расправлялись с крабовым супом, оба поддерживали вежливый светский разговор о прошлом, о планах на будущее. Ребус поддел вилкой микроскопический кусочек мяса и спросил: «Так что же вы выяснили?» Она взглянула на него, удостоверясь, что ее час настал. Он кивнул в знак подтверждения, и тогда она отложила палочки, сняла скрепку с карточек и, откашлившись, заговорила, лишь иногда заглядывая в записи. «Ну, во-первых, меня поразили следы соли, обнаруженные на телах жертв. Я знаю, многие думают, что это следы пота, но я убеждена, что это следы слез. Отношение убийцы и его или ее жертвы – вещь загадочная и непостижимая. Ну вот, опять его или ее. Ее. На мой взгляд, следы слез говорят о том, что убийца испытывал чувство вины, причем не во время подготовки к преступлению, а в самый момент его совершения. Это позволяет нам взглянуть на убийцу несколько по-другому. Вполне возможно, что он совершает свои деяния против собственной воли. Не исключено, что человек, которого вы называете оборотнем, болен шизофренией, а значит, темная сторона его натуры проявляется лишь в определенное время».